Жан Мурян и Годоса сдержанно посмотрели на них и уютно устроились на заднем сиденье. Это потому, что когда атмосфера была плохой, они не хотели выходить вперед и получали гнев Гухвасаты. Гухвасата посмотрела на Йон Соль Ран, скрестив ноги. «Скажи мне, что произошло?» Она уже знала всю историю инцидента из письма, которое прислал Йон Соль Ран, но Гухвасата снова потребовала объяснений на глазах у всех. Зная, насколько упорен нрав мастера, Йон Соль Ран рассказала все, что знала, от начала до конца. Гухвасата закрыла глаза и слушала голос Йон Соль Рана. Увидев отношение Йон Соль Ран, как будто она не пропустит ни единого слова, ученики секты Мэй снова напряглись. Однако выражение лица Йон Соль Ран не изменилось ни разу, когда она сообщила напрямую. Они не знают, то ли это потому, что Йон Соль Ран с самого начала была смелой личностью, то ли потому, что она не боялась своего хозяина, но Чжан Мурян снова восхищалась тем, как она говорила спокойно, не нервничая. У него уже было желание заполучить Йон Соль Ран, но, увидев ее такой, он стал еще более жадным. Так оно и случилось. Спустя долгое время слова Йон Соль Ран наконец подошли к концу. До этого момента Гухвасата не открывала закрытых глаз. Йон Соль Ран также спокойно посмотрела на своего хозяина. Теперь все, что ей нужно сделать, это закончить. Это было суждение остальной части Гухвасата и последующее решение. Только через некоторое время Гухвасата открыла рот. Итак, все началось, когда Нам Хо Сан, молодой хозяин Громовых Врат, был убит убийцей. Этот убийца освоил 72 волны меча секты Цинчен, вот так, а вы уверены, что этот убийца, тот самый убийца, который устроил инцидент 7 лет назад? Насколько мне известно, да, нас основательно разыграл один ассасин. Ты сказал, что его зовут Пё Воль? Да, Пё Воль, Пё Воль. Гухвасата вспомнил имя Пё Воля. Во рту у нее было сухо, как будто она жевала песчинку. В этот момент глаза Гухвасаты резко засияли. Сразу же после того, как она услышала имя Пё Воль, она заметила изменение выражения лица Сальхи. Она изо всех сил старалась сохранять спокойное выражение лица, но ее эмоции уже привлекли внимание Гухвасаты. Сальха, да, да. В ответ на внезапный звонок Гухвасаты Сонха быстро ответила. Гухвасата посмотрела прямо на Сальху. «У вас есть что сказать?» «Да, какая?» Она выглядела озадаченной, но глаза Гухвасаты, смотревшие на нее, казалось, видели ее насквозь. Гухвасата не пропустила реакцию Сальхи Пё Воль. «Да, какие у вас с ним отношения?» «Это, что ты имеешь в виду?» «Я родственник Пё Воля, Сальха». Гухвасата позвала Сальху и встала. Она подошла к Сальхе. Стук, стук, звук ее шагов вместе с ударом посоха об пол был особенно громким. Сердце Сальхи тоже сильно колотилось. Наконец, Гухвасата подошла к Сальхе и заговорила. «Смотри мне прямо в глаза. Давай, лидер секты. Я». Сальха была явно смущена. С ее внешностью окружающие тоже подумали, что она пытается что-то скрыть. Сальха не могла смотреть Гухвасате прямо в глаза. Это было потому, что ее глаза были страшными, и были вещи, которые ее беспокоили. Квак. В этот момент Гухвасата протянула руку и схватила Сальху за подбородок. Она заставила Сальху встретиться с ней взглядом. Пхюк. Не в силах преодолеть давление, Сальха тяжело вздохнула. Гухвасата посмотрела на Сальху и продолжила. «Я не люблю, когда близкие мне люди лгут. Какие у вас отношения с Пё Волем? Почему ты так волнуешься, когда всплывает его имя?» То. Сальха больше не могла выдерживать давление. Она обладала выдающейся красотой, которая покорила сердца многих пьяных мужчин, но ее сердце не было достаточно сильным, чтобы выдержать натиск Гухвасаты. В конце концов, она расплакалась и открыла рот. Фактически она рассказала обо всем, что произошло с Пё Волем. Первая встреча с Пё Волем, ее отношения с ним и даже просьба об убийстве Нам Хо Сана, молодого мастера Громовых Врат. «Мне жаль, я действительно не знал, что дело зайдет так далеко». Лицо Сальхи было залито слезами. Одна из самых красивых женщин Чинду плакала, но никто не подошел, чтобы утешить ее. Было ясно, что если кто-то выйдет защищать Сальху, он полностью получит гнев Гухвасаты. Сальха дрожала. Она действительно не знала, что человек, которым она пыталась воспользоваться, способен устроить весь этот беспорядок. Из-за него погибли один из великих учеников секты Эмы, ее тетя Чонхва и даже Гым Харюн, ее учитель. Хотя она не несла прямой ответственности за их смерть, она не могла избежать обвинений, которые они бросят на нее из-за ее отношений с Пё Волем. Сельха опустилась на колени и сказала: «Я позабочусь обо всем этом. Просто дайте мне несколько человек, и я поймаю его. Он доверяет мне, так что он просто попадется в мою ловушку». «Разве ты не слушала? Как вы думаете, он попадется в вашу ловушку? Он змея». Гухвасата цокнула языком. «Если бы он был захвачен Санхой, ему бы не сошло с рук высмеивание и мои секты Цинчен 7 лет назад. Из-за этого человека мои Цинчен стали соперниками, и с тех пор они сражаются друг с другом. Такой человек, как Пё Воль, никак не мог попасть в ловушку, расставленную Сальхой. Его отношения с ней были для него не более чем инструментом для реализации своих планов. Этот убийца не способен вызвать у женщины никаких чувств». Гухвасата протянула руку и погладила Сальху по голове. «Сальха, уродливая ты штука, секта-лидер, кто сказал тебе убить молодого хозяина Громовых Врат? Но он угрожал мне, если я не выйду за него замуж, я буду на стороне секты Цинчен, так что я не мог этого сделать. В любом случае, то, что я сделал, было исключительно для секты и моей комнаты белого цветка. Тебе следовало сделать то, что ты обычно делаешь, ослепить мужчин. Это была твоя роль. Какая? Это не так сложно. Тебе просто нужно было сделать это, как ты обычно делаешь. О, пожалуйста, прости меня». Сельха почувствовала необычную атмосферу и опустилась на колени. Однако глаза Гухвасаты, смотревшего на нее, были невыносимо холодными. Йонг Соль Ран, который был рядом с ними, тоже почувствовал необычную атмосферу и попытался двигаться вперед. «Мастер, она паук». В этот момент из макушки Сальхи хлынул фонтан крови. Гухвасата ударила Сальху ладонью. Череп Сальхи был разбит, а мозг раздавлен, как тофу. Сельха смотрела на ситуацию с недоверием. Она не смогла закончить слова и упала. Это была напрасная смерть Сальхи, которую называли самой красивой женщиной города. Пробормотала Гухвасата, вытирая кровь с ладоней. «Тебе не следовало даже думать об этом». Атмосфера в зале мгновенно замерла. Глава 77. Мастер. Посреди всеобщего молчания крик Йон Соль Рана разнесся по всему Тыджану. Хвак. Мгновенно интенсивная аура взорвалась, как шторм, в Тыджане. Одежда Йон Соль Ран вздулась, а ее темные волосы поднялись к небу, как морские водоросли. Квар. Область дрожала, как будто она вот-вот рухнет. Йон Соль Ран смотрел на ситуацию полными гнева глазами. Увидев, как Йон Соль Ран впервые разозлился, ученики секты Мэй были поражены. Сильное давление, исходившее от Йонг Соль Рана, не отставало по силе от настоятельницы девяти бедствий. Боже мой, Сиол Ран уже достиг этого уровня. Великие ученики секты Мэй не могли не удивиться. С самого начала было известно, что Йон Соль Ран обладает большим талантом. Однако они не ожидали, что она достигнет такого уровня, потому что обычно она была тихая и не показывала своего мастерства. Улыбка скользнула по уголкам губ Гухвасаты. Сиол Ран, в этом не было необходимости. Она сделала это не специально. Ярость Йон Соль Рана взорвалась. Смерть Сельхи заставила ее раскрыть свой рост, который она так старалась скрыть. Йон Соль Ран не мог терпеть поведение Гухвасаты, которая думала о людях только как о инструментах. Даже когда Гухвасата увидела, что Йон Соль Ран противостоит ей, Гухвасата не переставала улыбаться, потому что она всегда хотела, чтобы Йон Соль Ран выглядел именно так. Йон Соль Ран всегда скрывала себя. Одной из причин было влияние Чинхвы, который всегда держал ее под контролем. Но прежде всего она не хотела, чтобы Гухвасата ею воспользовалась. Если бы она полностью смирилась и осталась бы скрытой, Гухвасата не смогла бы использовать ее. Однако на этот раз, поскольку она не смогла сдержать свой гнев и продемонстрировала свои навыки, это дает Гухвасате достаточно причин, чтобы убедиться в ней. Йон Соль Ран тоже это знал, но на этот раз она не выдержала. Как бы она ни ошибалась, ты не можешь убить ее вот так. Если ты совершил смертный грех, ты должен умереть. Мастер, Сиол Ран, ты также должен знать, что если ты начнешь делать исключение один или два раза, этому не будет конца. Вы не поймете, что я сейчас говорю, но однажды, когда ты поднимешься на вершину, ты поймешь, почему я сделал то, что сделал сегодня. Так что перестаньте бунтовать и возвращайтесь на свое место. Мастер, ну давай же. Йон Соль Ран закусила губу, услышав голос Гухвасаты, который звучал как вороний вой. Теперь она определенно поняла, что бы она ни говорила, старуха перед ней никогда не слушала. Все люди разные, но у ее хозяина был особенно строгий стандарт взгляда на людей. Не было пощады тем, кто не соответствовал стандартам настоятельницы девяти бедствий. То же самое было и с Сальхой, молодой хозяйкой комнаты белого цветка. Гухвасата использовал эту ситуацию, чтобы запугать учеников секты Мои комнаты белого цветка. Зная, что есть много людей, которых использовали и бросили, как Сальха, Йон Соль Ран провела черту между ней и Гухвасатой. Если бы Ву Гунсан не была убита Пё Воль 7 лет назад, она тоже превратилась бы в простой инструмент, который можно было бы использовать. Йон Соль Ран стиснула зубы и вернулась на свое место. Гухвасата удовлетворенно улыбнулась. Но это было только на мгновение, прежде чем она посмотрела на учеников холодными глазами и сказала: «Во-первых, избавься от тела этой суки. Там, куда она указывала, лежало тело Сальхи. Пхюк, молодая госпожа». Ученики в комнате белого цветка двигали тело Сальхи, глотая слезы. На лицах учеников белоцветочной комнаты, внезапно потерявших лидера секты и юную любовницу, появилось растерянное выражение. Гухвасата сказал им: «В любом случае, комната белого цветка – это ответвление того же корня, что и секта и мы. Я провожу вас обратно». Никто не посмел нарушить приказ Гухвасаты. Они боялись, что окажутся в такой же ситуации. Глаза Чжан Мурина расширились. Нет другой лисы с девятью хвостами. Гухвасата мгновенно завладел атмосферой зала. Даже если бы не выяснилось, что Сальха сделала что-то плохое, Гухвасата убила бы ее, придумав любое оправдание. Только тогда комната белого цветка может быть полностью покорена. Могло показаться, что она случайно убила Сальху в эмоциональном порыве, но за этим стоял тщательный расчет. Это будет сложнее, чем я думал. Выдающаяся внешность Гухвасаты усложняла задачу. Гухвасата никоим образом не была слабой. Наряду с Мучжон Джин из секты Цинчен, Гухвасата, можно сказать, был самым сильным в Сычуане. Гухвасата был самым трудным противником, которого когда-либо встречал Чжан Мурян. В это время Гухвасата говорил с Чжан Мурином: «Капитан Чжан, да, вы должны двигаться». «Какая?» «Я надеюсь, что группа наемников «Черное облако» будет охотиться на Пё Воля». «Ты хочешь сказать, что мы единственные, кто поймает убийцу?» «Только из-за этого одного убийцы комнаты белого цветка и главная секта сильно пострадали». Кроме того, отношения между сектой Цинчен были непоправимо испорчены. Глаза Гухвасаты устрашающе сияли. Ее слова продолжились: «Если мы позволим ему вот так сходить с ума, он причинит много вреда еще до того, как мы сразимся с сектой Цинчен, поэтому мы должны избавиться от него до этого». В каком-то смысле сдать и поймать его было важнее, чем секта Цинчен. Хм, 350 человек из группы наемников «Черное облако» собираются поймать одного убийцу. Это похоже на бизнес, который не отвечает всем требованиям. Я прослежу, чтобы группа наемников «Черное облако» находилась недалеко от Чэнду, а не за пределами Сычуани. Я также не позволю любой секте в Сычуани осмелиться делать ставки на другие вещи. И я также дам вам новое право внешней торговли. Как это? Разве это не будет достаточно уместно? Ха-ха. На самом деле нет причин отказываться от этого. Не могли бы вы записать это? Пожалуйста, я напишу. Радостно ответил Гухвасата. На лбу Чжан Мурина образовалась глубокая впадина. Ему показалось странным, что Гухвасата легко согласился с условиями. Чжан Мурян посмотрел на Годоса. Годоса кивнул. Его жест означал, что они должны принять предложение. Это прекрасная возможность заложить фундамент в Сычуане. Если мы упустим его, такая возможность больше никогда не представится. Это было срочное время, поэтому Годоса отправил ему сообщение. Чжан Мурян принял решение. Хорошо, Пё Воль, мы обязательно поймаем его. Так что вам придется сдержать свое обещание. Я обещаю под честью лидера секты Мы. Принеси мне голову Пё Воля. Хорошо. Когда Чжан Мурян ответил, Гухвасата немедленно записал обещание. Гухвасата написал без колебаний. Чжан Мурян бережно хранил в своих руках документы, написанные Гухвасатой. Только благодаря этому документу они смогли укорениться в Сычуане. Как только они укоренились, у них хватило смелости поднять группу наемников «Черное облако» не меньше, чем любой другой клан в провинции Сычуань. Более того, они даже получили новую зону внешней торговли. Это было похоже на выкапывание золотых слитков на открытом воздухе. В это время Гухвасата облил холодной водой. «Не думаю, что тебе это должно слишком нравиться. Если тебе не удастся принести мне голову Пё Воля, весь этот документ станет недействительным. Это никогда не произойдет. Ты выглядишь уверенно. Вы не могли бы представить, какую работу мы делали. Что еще мы можем сделать? Могут ли слова что-нибудь сделать? Я не верю в болтливых людей. Фу-фу. Я покажу вам результаты». Чжан Мурян встал. Не было причин находиться здесь после получения наградных документов. Чжан Мурян вышел с Годосой. Когда они исчезли, ученик осторожно сказал Гухвасате: «Можем ли мы им доверять? Как я могу довериться наемнику за один день? Доверие не важно. Его амбиции, вот что важно. Амбиция, да, ему нужно обоснование, чтобы поселиться в провинции Сычуань. После того, как он обосновался, он стремится привлечь больше наемников и создать секту, которую никто не сможет победить. Разве это не более опасно? Если мы привезем такого опасного человека в Сычуань, у нас навсегда останутся проблемы. Правильно, не так ли? Если группа наемников «Черное облако» действительно сможет опустить свои клювы на Сычуань». Гухвасата многозначительно улыбнулась. Тело Сельхи сложили в кучу и бросили на окраине города. Ясан был местом, где выбрасывали неродственных людей среди жителей Чэнду. По крайней мере, если комната белого цветка была еще жива. Комната белого цветка полностью принадлежала секте Эмы, и Гухвасата относилась к Сельхи как к преступнице, продавшей секту Эмы. При таких обстоятельствах ученики комнаты белого цветка не могли построить ей могилу с алтарем. Хик. Они вернулись в Чэнду в слезах. КРР. Стадо диких собак первым почуяло труп и приблизилось. Дикие собаки пускали слюни с засунутыми носами. Это было, когда голова дикой собаки открыла пасть и собиралась ощипать тело Сельхи. Паук. Откуда-то вылетел камень и разбил голову дикой собаки. Испуганные дикие собаки посмотрели в сторону, куда летит камень, и насторожились. Затем из темноты появился человек. Человеком в великолепном одеянии был Пёволь. Когда появился Пёволь, дикие собаки растерялись и убежали. Это потому, что они инстинктивно чувствовали, что Пёволь отличается от них. Пёволь двинулся к бастиону, где лежало тело Сельхи. Когда он поднял гроб, то увидел мертвое тело Сельхи с проломленной головой и в жалком состоянии. Пёволь обнял тело Сельхи. Он не жалел ее, так как они оказались в ситуации, когда использовали друг друга. И все же он считал, что тело следует похоронить в нужном месте. Пёволь перенес тело Сиолы в солнечное место. Он сам вырыл землю и красиво похоронил ее тело. Они даже не могли сделать могильный холм, опасаясь, что гробница будет найдена сектой Эмы. Пёволь сидел у могилы и смотрел на Чэнду. Чэнду был похож на взрывную бомбу на грани взрыва. Битва между сектой Эмы и сектой Цинчен сделала это. Однако именно Пёволь спровоцировал и создал такую ситуацию. Поскольку Пёволь способствует кризису между двумя фракциями, все остальные фракции в Чэнду и Сычуани раскололись на две стороны и вот-вот столкнутся с острой конфронтацией. До сих пор погибло много людей, но в будущем погибнет еще больше людей. Тем не менее, Пёволь не сожалел о своем поступке. Он даже представить себе не мог, как повернуть назад. Каким бы ни был исход, он должен был идти до конца. Даже если конец — его собственная смерть. Пёволь лежал на краю могилы и смотрел на небо. Голубое небо привлекло его внимание. Это был пейзаж, который он даже не мог себе представить, находясь в подземной пещере. Пробормотал Пёволь, глядя на небо прямо перед глазами. «Я не буду извиняться, мы все равно использовали друг друга. Но я позабочусь о том, чтобы ты отомстил. Она будет страдать больше, чем ты». Пёволь долго лежал неподвижно и не шевелился. Он встал после того, как солнце зашло за гору Сасан. Он спустился с холма в темноте, где не мог видеть ни на дюйм вперед. Пёволь сделал шаг в сторону Чэнду. Дорога в Чэнду была тихой. Благодаря этому он смог быть свободен от посторонних взглядов, но Пёволь наполовину прикрыл лицо шарфом. В каком-то смысле он стал знаменитостью. Его красивое лицо привлекало внимание людей. Он мог свободно передвигаться, когда его личность тогда была неизвестна, но теперь он не может. Секта Цинчен может не знать его, но секта Мы теперь точно знает, кто он такой. Смерть Сельхи доказала этот факт. В какой-то степени это было намерением Пёволя. Он мог бы совершить убийство, не раскрывая свою личность, но в этом случае страх, испытываемый противником, уменьшился бы вдвое. Именно по этой причине Пёволь преднамеренно раскрыл свою личность. Если бы не эта причина, им потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы выяснить личность Пёволя. Пёволь тихо вошел в Чэнду. На окраине Чэнду был заранее забронирован гостевой дом. Он вошел в гостевой дом, но никто не обратил на него внимания, хотя его лицо было наполовину закрыто шарфом. Большинство людей были равнодушны к делам других. То же самое было и с теми, кто жил в гостевом доме. Люди были заняты болтовней и разговорами о том, что произошло сегодня в Чэнду. Настоятельница девяти бедствий вошла в Чэнду. Я говорю вам, как только она вошла в комнату белого цветка, она убила юную мисс Сальху одним выстрелом. Нет, почему юная мисс Сальха? Кто знает, ты тоже будь осторожен. Если ты по ошибке действуешь на нервы секты Эмы, ты можешь так и закончить. Хик, они страшные. Человек дрожал, как будто он был в ужасе, просто воображая это. Пё Воль сел и стал слушать их истории. Даже мельчайшие детали могли быть для него важной информацией. Глава 78. Хлоп, хлоп. Рано утром в плотно закрытую дверь постучала рука. Владельцем руки был старый фехтовальщик с густой бородой. Десятки молодых воинов также стояли за спиной старого мечника. Дверь не открывалась даже после того, как они постучали некоторое время, и воины устали ждать. Однако старый фехтовальщик продолжал стучать в дверь, не делая ни единого брезгливого выражения лица. В конце концов, дверь открылась, вероятно, устав от настойчивости старого мечника. Это был старик, такой же старый, как старый фехтовальщик, который открыл дверь и высунул голову. Старик был ослеплен. «Привет, я слышал, как ты стучал в дверь утром, и пришел Мухваджин. Как дела, Го Чонван? Ты выглядишь намного старше. Как остановить течение времени? Но ты пришел сюда по делу?» – осторожно спросил старик по имени Го Чонван. Мухваджин нечасто спускался с горы Цинчен. Тот факт, что он спустился с горы, чтобы посетить это место, также означал, что произошло что-то великое. «Старший брат Ву, он внутри, он может быть там, но иди и скажи ему, что я здесь. Я знаю, это душераздирающе, но сейчас секта Цинчен в кризисе, и нам нужна помощь старшего брата Ву. Какая? Просто скажи ему это. Хорошо, подождите минуту, я буду ждать тебя». На слова Мухваджина Го Чонван закрыл дверь и побежал к Дычхану. Мухваджин, оставшийся за дверью, с горечью посмотрел на вывеску над входной дверью. Четыре буквы на вывеске были смутно видны. Было похоже, что за ним вообще не ухаживали. Не только вывеска, но и осыпающаяся стена и торчащие из нее пышные ветки показывали, насколько запущенным было это место. Не только вывеска, но и осыпающиеся стенные окна и торчащие сверху ветки показывали, насколько запущенным было это место. К Мухваджину подошел старик примерно того же возраста. Он был одним из младших братьев Мухваджина и главой правоохранительных органов Муйон. Муйон печально открыл рот. Должно быть, это было очень тяжело для старшего брата Ву. Как ни быть, мы были учениками, но для него он был его единственной плотью и кровью. Как наша печаль может сравниться с ним? Смерть Угунсана стала шоком для всех. Кто бы знал, что убийца ворвется в нашу секту и убьет наш лучший талант, Хуу. Из-за этого крылья наших сект были сломаны. Мухваджин глубоко вздохнул. После убийства Угунсана, лучшего таланта фракции Цинчен, 7 лет назад, убитый горем Уджин Пхён бросил все и отправился жить в свой родной город. Он не был вовлечен в дела своей семьи, не говоря уже о секте Цинчен. Они несколько раз пытались убедить его вернуться в секту Цинчен, но безуспешно. Уджин Пён остался с закрытыми ушами и закрытыми глазами. Теперь прошло 7 лет, и большинство членов семьи уехали, оставив лишь несколько слуг, в том числе Го Чонгвана, чтобы защитить его. Импульс секты Цинчен, которая была выше неба до того, как Уджин Пён покинул дом, также ослаб. Было широко распространено мнение, что если бы Уджин Пён сохранил свою позицию, конфликт с сектой Эмы закончился бы раньше. Но такой великий талант жил в горе потери своего ребенка в течение 7 лет. Итак, сегодня Мухваджину пришлось убедить его вернуться в мир. Он может не хотеть, но кто-то должен это сделать. Мухваджин и Муйон стояли и долго ждали. Однако Го Чонгван не появился. В этот момент некоторые люди могли бы пожаловаться, но никто не выказал недовольства. Это потому, что он глубоко понимает тяжелое положение Уджин Пёна. Кик. Через некоторое время дверь открылась и появился старик с длинными волосами. В тот момент, когда они увидели его, слезы навернулись на их глаза. «Старший брат, иди сюда, брат, как твои дела?» «Старший брат, мне очень жаль, что я редко вижу тебя. Как видите, я живу хорошей жизнью». Так что брат Муйон тоже пришел. Уджин Пён также поприветствовал Муйон. «Старший брат». Муйон обняла Уджин Пёна и некоторое время не могла говорить. Это произошло потому, что раскосая внешность Уджин Пёна разбила ему сердце. В это время все сотрудники правоохранительных органов проявили инициативу и одновременно поприветствовали Уджин Пёна. Ученики видят Сабаву. «Ага, вы, ребята, тоже здесь. Давайте все войдем внутрь». У Джинпён собрал всех людей в своем доме. Состояние внутри дома было намного серьезнее, чем это выглядело снаружи. Большинство павильонов полуразрушено и заросло бурьяном. Только павильон, где жили У Джинпён и Го Чонван, был в хорошем состоянии. Воины секты Цинчен не могли подобрать слов из-за ужасного вида дома. Мухваджин вздохнул и сказал: «Хуу, мне жаль. Пожалуйста, не стесняйтесь проклинать этого бесчувственного брата, который никогда не приходил в гости. Я действительно не ожидал, что мой старший брат так все оставит. У меня нет детей, чтобы оставить их, так что я собираюсь делать с этим дополнительным богатством, это все бесполезно. Я и так достаточно счастлив. Старший брат, но что здесь происходит? Разве старший брат Мучжон Джин тоже не приходил сюда? Я даже не видел лица старшего брата Мучжон Джина. Что вы имеете в виду под кризисом, с которым сталкивается секта Цинчен? ГМ, фактически, Мухваджин рассказал У Джинпёну, что произошло в прошлом. У Джинпён закрыл глаза и слушал Мухваджина. Наконец, когда Мухваджин закончил говорить, У Джинпён открыл глаза и сказал: «Должно быть, это было вмешательство третьей стороны». «Почему ты так думаешь?» «Это потому, что сроки все запутаны. Молодой хозяин Громовых Врат был убит 72 волнами мечей». У Джинпён внезапно задрожал, как будто его ударила молния. «Что такое, старший брат? О господи! 72 волны меча!» У Джинпён закрыл глаза. Техникой меча, которая убила его сына Ву Гунсона, была 72 волны. Он не знал этого в то время, когда умер Гунсон, но, присмотревшись, он обнаружил, что это была рана, нанесенная волнами 72 мечей. Разве убийца, убивший Гунсонга в прошлом, не изучил волны 72 мечей? Но разве его не убил старший брат Мучжон Джин? Убийцу только что бросили в яму со змеями, но старший брат не убивал его сам. Старший брат думает, что этот убийца вернулся к жизни. Разве нет возможности? Глаза У Джинпёна устрашающе заблестели. От взгляда У Джинпёна, которого они никогда раньше не видели, Мухваджин и Муйон почувствовали мурашки. Осторожно спросил Мухваджин: «Что, если он действительно был убийцей того времени? Конечно, мы должны отомстить за наших детей, разве не все мы обязаны облегчить боль детей, которые ушли раньше своих родителей?» Впервые лицо У Джинпёна начало светиться. «Сюк, сюк». Пьё Вол заточил призрачный нож на точильном камне. Лезвие было повреждено в нескольких местах с течением времени, потому что он использовал его жестко. Лучше всего было оставить его Тану Сачу для надлежащего ремонта, но в качестве временной меры он делал это сам. Каждый раз, когда Пё Воль двигал рукой, призрачный нож возвращал свою первоначальную остроту. Он был достаточно острым, чтобы порезать кожу легким прикосновением руки. Пё Воль повесил все 10 призрачных ножей на пояс. После долгого приседания у него онемели спина и ноги. Пё Воль похлопал себя по талии и ногам кулаком и огляделся. Вокруг колодца, где он точил точильный камень, никого не было. Пё Воль вытащил из руки нить жнеца души. Нить из невидимой ци была натянута. Теперь выдернуть и сохранить одну нить было не очень сложно. Это потому, что он уже наловчился. Тогда, может быть, два. Пё Воль вытащил дополнительный стебель нити жнеца души. Вытащить еще один стебель по мере роста его мастерства не составляло труда, но поддерживать его было непросто из-за огромных энергозатрат. Капли пота стекали по лбу Пё Воля. Капли пота попали ему в глаза, отчего он почувствовал жжение, но Пё Воль не потерял концентрации. Пё Воль сделал все, что было в его силах, чтобы сохранить две линии нити жнеца души. После большой концентрации две нити жнеца души обрели стабильность, но Пё Воля такой уровень не устраивал. Теперь он должен был свободно использовать две линии нити, пожинающих душу. Суик. Пё Воль взял в руки нити жнеца души и направил их на пустырь возле колодца. Нити жнеца душ резко пронзили воздух и продемонстрировали свою огромную силу. Но Пё Воль никогда не собирался быть настолько удовлетворенным. В то время как нити жатвы души были вытянуты из его руки, он впился в свою талию и вытащил призрачные ножи. На каждой нити жнеца души висели два ножа призрака. Сид. Поскольку призрачный дождь был присоединен, сила нити жнеца души была максимальной. Пё Воль относился к двум призрачным ножам как к своим конечностям. Спустя долгое время Пё Воль собрал призрачные ножи. Когда призрачные ножи спрятались за его поясом, нить жнеца души исчезла естественным образом. Все тело Пё Воля было мокрым от пота. Тем не менее, Пё Воль выглядел недовольным, потому что он думал, что его рост был слишком медленным. Его цель состояла в том, чтобы использовать 10 призраков по своему желанию с помощью нити, пожинающей души. Двух недостаточно. Пё Воль покачал головой и вернулся к колодцу. Он почерпнул воды из колодца и возложил себе на голову. Холодная струя воды омочила его одежду и тело. Пё Воль несколько раз спускался к колодцу, чтобы смыть пот. Пё Воль опустил спинку кровати и задействовал свою внутреннюю энергию. Чии. Мгновенно вода, пропитывавшая его тело и одежду, превратилась в пар и улетела. Пё Воль, который мгновенно почувствовал себя комфортно, вышел из колодца. Выходя из колодца, Пё Воль прикрыл нижнюю часть лица шарфом. Это не полностью скрывало его красивую внешность, но он мог до некоторой степени блокировать глаза людей. Атмосфера в Чэнду была ужасающей. Это потому, что не только ученики секты Цинченной секты Эмы, но и многие кланы, представляющие провинцию Сычуань, отправили свои войска. Не только кланы, базирующиеся в Чэнду, такие как Золотые Ворота или Комната Цинмин, но и многочисленные воины извне бродят по Чэнду. Некоторые из них были воинами, напрямую связанными с сектами Цинчэн и Эмы, а некоторые нет. На их лицах читалось напряжение и возбуждение. Полномасштабная война между сектой Эмы и сектой Цинчэн стала первым крупным событием после инцидента 7 лет назад, когда бывшие воины Сычуани объединились, чтобы усмирить убийц, раскинув свою неизбежную сеть. Кто бы ни победил, структура власти в провинции Сычуань резко изменится. Конечно, воины, связанные с сектой Цинчэн, будут сражаться за победу секты Цинчэн. Они будут плакать, как и те, кто связан с сектой Эмы. Но не все были такими. Были и те, кто хотел остаться в середине или показать свой престиж в этой возможности. С такой толпой Чэнду стал центром бури. Поскольку атмосфера была такой свирепой, как у мастеров боевых искусств, обычные люди просто перестали выходить из своих домов. Пё Воль направился в гостевой дом прямо перед комнатой белого цветка. «Добро пожаловать!» Когда вошел Пё Воль, ему навстречу выбежал официант. Он останавливается здесь уже несколько дней, так что официант его знает. «Подведите меня к сиденью у окна. Подписывайтесь на меня». Официант с радостью усадил Пё Воля на лучшее место. Было еще рано, поэтому гостевой дом был пуст. Заказав простую еду, Пё Воль сел на место с лучшим видом на зал белого цветка. Незнакомые люди стояли на страже у парадной двери комнаты белого цветка. Пё Воль узнал, что они были главными учениками секты Эмы. Он провел здесь несколько дней, наблюдая за комнатой белого цветка. Благодаря этому он смог запомнить большинство лиц новых учеников секты Эмы. Все, от формы их тел, лиц, голосов и даже иерархических отношений между ними. Так, еда была поставлена на стол, за которым он сидел. Но это был не официант, который положил заказанную еду. «Привет, красавчик Рабани!» Хиаран Чжу поставил еду вместо официанта. Хоран Джу, который поставил свою еду, сел напротив Пё Воля и сказал: «Еда здесь выглядит аппетитно. Давай, ешь». «Ах, может быть, вы думаете, что я отравил еду? Я не делаю таких непристойных вещей, так что ешьте с уверенностью». Хиаран Чжу подперла подбородок руками и мягко улыбнулась. Не откусывая от еды, Пё Воль спросил Хиаран Джу: «Что ты здесь делаешь? Что ты имеешь в виду?» «Я здесь, чтобы увидеть красивого Арабани». «По какой причине?» «Потому что я хочу видеть тебя». Хиаран Чжу улыбнулась еще шире и растопырила белые пальцы. Ее пальцы коснулись шарфа, закрывающего лицо Пё Воля. Хиаран Чжу медленно опустил шарф Пё Воля. Затем лицо Пё Воля полностью открылось. «Ты красивый. Так почему ты закрываешь лицо вот так? Ты здесь, чтобы увидеть мое лицо? Это одна причина, есть и другие. Но приятно видеть твое лицо таким. Всегда приятно увидеть красивого мужчину». Хоран Чжу улыбнулась, как будто у нее было действительно хорошее настроение. Однако Пё Воль не был настолько наивен, чтобы обмануться ее внешностью. Хоран Чжу прижалась лицом к лицу Пё Воль, и она продолжила: «Знаешь, как трудно было тебя найти. Кто бы мог подумать, что вы будете смотреть на комнату белого цветка прямо у нас под носом. Умно, очень умно. Ты ищешь меня?» «Да». «Почему?» «Наш капитан получил комиссию. Если я спрошу тебя, что это такое, ты ответишь на мой вопрос». «Конечно, вы должны знать, как все устроено. Скажи-ка, что это за просьба?» «Просьба убить тебя». Хоран Джу ответила с ярким выражением лица. Выражение лица Пё Воля не изменилось даже после того, как он услышал ее слова. Затем Хоран Чжу наклонила голову. «Ты не удивлен?» «Я достаточно удивлен». «Ага, я думал, ты не удивлен, поэтому я был почти разочарован». Хуранджу закатила свои большие глаза. Было похоже, что она проявляет привязанность к своему возлюбленному, но глаза Хуранджу совсем не улыбались. Хуранджу смотрел на Пёволь холодным взглядом. «Пёволь, скажи это, я скажу тебе в последний раз. Присоединяйтесь к группе наемников Черного облака, тогда я отменю этот запрос». Глава 79. Пёволь сказал: «Я уже отказался от предложения раньше, тогда было по-другому, и сейчас по-другому. Что изменилось? В то время я действительно думал о том, чтобы подписать тебя, но теперь это предложение с твоей жизнью в качестве залога, секта Мы поручила нам принести им твою голову. Это единственный путь. Тебе лучше хорошо подумать, красавица Рабани. Если вы снова откажетесь от нашего предложения на этот раз, у вас больше не будет такой возможности. Я искренне надеюсь, что Рабани примет наше предложение, и я буду смотреть на это красивое лицо до конца своей жизни. Жалко видеть, как исчезает такое красивое лицо». Стук. Затем с глухим звуком позади Пёволя появился большой монах. Он был Хёль-сыном, который всегда оставался с Хуранджу. Хёль-сын присоединился к ним и сказал: «Будда Амитабха, я надеюсь, что вы примете предложение Ранджу». Слова были вежливы, но энергия или содержание, содержавшиеся в них, были абсолютно неточными. Сильная сила сочилась из всего тела Хёль-сына. Затем послышался другой голос: «Блин, остановитесь с вашим импульсом. Мы здесь, чтобы убивать? Почему ты так свирепо смотришь на него?» Это Годоса появилась, похлопав по плечу Хёль-сына. Годоса подошел к Пёволю своеобразной походкой. «Давно не виделись. Кажется, ты стал еще красивее. Блин, какая завидная жизнь. Каково это жить в мире с таким лицом? Трудно видеть ваше лицо, потому что вы так усердно работали. В любом случае, это потрясающе. Вы углубляете раскол между сектой Мы и сектой Цинчен. Благодаря этому мы единственные, кто играет». Годоса плюхнулся на сиденье рядом с Хуранджу. Брови Хуранджу дернулись, как будто ей это не понравилось, но она ничего не сказала. Годоса посмотрел на Пёволя с ухмылкой на лице. «Ранджу тоже отчаянно ищет тебя, так почему бы просто не объединиться с нами? Вы сказали, что получили запрос от секты Мы. Ты можешь так легко его снять? Что еще мы не можем сделать? Мы можем солгать им, сказав, что убили вас как следует, а потом исправить это. К тому времени, как секта Мы узнает об этом, у нас уже будет прочное место в провинции Сычуань. Это нормально, вот так предать клиента? Если ты наемник, разве доверие не самое главное? Хе-хе, кто в современном мире стал бы хранить такую банальную вещь? Как известно, самое главное в мире – это деньги. Только ценность денег не изменится». Годоса сделал вид, что трогает деньги пальцем. Это была довольно снобистская фигура, но у него был большой талант не выглядеть ненавистным. «Если ты придешь, я быстро стану вице-капитаном. Нам нужен кто-то вроде тебя. Я по-прежнему отказываюсь от твоего предложения». «Так быстро? Почему? Деньги – самое важное для наемника, но доверие – самое важное для убийцы. Доверять – это старомодно. Отклонить наше предложение только по этой причине. Я не понимаю. Я не думаю, что ты когда-нибудь поймешь. Единственное, чего я хочу, это чтобы вы не препятствовали моей просьбе». «Запрос? Какой запрос? Ты имеешь в виду, что тебя поручил сделать это кто-то другой?» Голос Годоса поднялся до высокого уровня. «Если Пёволь действительно сделал это по чьей-то просьбе, это означало, что у этого человека было достаточно опыта?» — спросил Хуранджу. «Кто клиент?» Пёволь не ответил. В этот момент он как будто услышал голос умирающей Лимин. «Я хочу, чтобы они чувствовали то же, что и я. Это жалкое чувство, что тебя топчет непреодолимая сила». Хотя Лимин как раз говорила свои последние слова перед смертью, Пёволь понял ее слова как просьбу. Хотя взамен он не получил ни копейки. Прошло уже 7 лет. Это было единственное, что он помнил. Даже если он уволится сейчас, сказать было некому. Несмотря на это, Пёволь не собирался не выполнять просьбу Лимин. Он был убийцей. Он мог родиться обычным человеком, но вырос убийцей. Изменить восприятие, уже глубоко укоренившееся в гребне, было невозможно, потому что это уже было связано с личностью Пёволь. Голос Годосы прервал мысли Пёволя. «Последний вопрос. Кто клиент?» Возможно, это было потому, что он думал, что это важно, поэтому он задал вопрос в свирепой манере, в отличие от своей обычной беззаботной личности. Затем вмешался Ранджухе. «Это девушка. Что ты имеешь в виду? Есть только один случай, когда парень рискует жизнью, чтобы сделать невозможное. Это когда в дело вовлечена девушка. Хоран Джу с поразительной точностью догадался, что женщина использовала свою женскую интуицию, даже если точная причина до сих пор не раскрыта. Го Досо ухмыльнулся. «Женская просьба, ты более эмоционален, чем кажешься. Это глупо». По меркам Го Досо было непостижимо рисковать жизнью только из-за женской просьбы. Это также противоречило его ценностям. Хоран Чжу свирепо посмотрел на Пё Воль. «В каком году?» Эмоция в ее голосе явно была ревностью. Обычно Го Досо высмеивал Хоран Чжу, но сейчас он был другим. По опыту он знает, что в этот момент лучше не действовать Хоран Чжу на нервы. Хоран Чжу снова набросился на него. «Скажи-ка, какая ты сука?» «Хлопнуть». Хоран Джу не могла ждать ни минуты и ударила кулаком по столу. Стол разлетелся в дребезги, а еда, стоявшая на нем, была разбросана повсюду. Но этого было недостаточно. Хоран Чжу даже протянула руку к щеке Пё Воль. Улетела ревность. В этот момент Пё Воль пнул сломанный стол. «Хлопнуть». «Кюк». Стол столкнулся с телом Хоран Чжу и был полностью разбит. «Ран Джу». «Амитабха». Хоран Чжу споткнулся, а Го Досо и Хёль Сын двинулись одновременно. Обычно они ссорились друг с другом, но все равно ужасно любили друг друга. В любом случае им пришлось убрать Пё Воля. Он был заказан сектой Эмы, и воины Черного Облака уже были повсюду. Хап. Хёль Сын протянул руки. Затем могучая энергия излилась на Пё Воля. Но вместо того, чтобы ударить в лоб, Пё Воль взлетел в воздух. Хлопнуть. Тело Пё Воля взмыло в воздух, когда он разбил крышу гостевого дома. Пё Воль, внезапно взлетевший на крышу примерно на дюжину метров, огляделся. Это он. Пё Воль выскочил. Пё Воль увидел воинов, кричащих и указывающих на него. Это были наемники группы «Черное облако». На каждой улице он мог повсюду видеть воинов «Черного облака». Группа «Черного облака» уже строила ловушку вокруг гостевого дома, где остановился Пё Воль. Чжан Мурян посмотрел на Пё Воля и усмехнулся. «Наконец-то ты выбрался из своего лисьего логова». Найти Пё Воля было так же сложно, как найти лису, спрятавшуюся в норе. Пё Воль отчаянно ходил по Чинду с закрытым лицом и не оставил от себя и следа. Благодаря этому группе черных облаков пришлось пройти через немало хлопот, чтобы найти Пё Воля. Чжан Мурян выпустил всю свою армию и обыскал город, как будто его нос выметал сетью дно ручья. После 3 дней напряженной работы они нашли Пё Воля. Они не знали, что Пё Воль остановился в гостевом доме возле комнаты белого цветка, где остановились войска Эмы. Пё Воль приземлился на крышу гостевого дома. После этого Хоран Чжу, Хёль Сын и Го Досо выбежали и окружили его взад и вперед. Однако Пё Воль посмотрел на Чжан Мурина, не обращая на них внимания. «Похоже, вам приказала настоятельница 9 бедствий. Фу-фу. Они сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Значит, ты мобилизовал все свои войска только для того, чтобы поймать меня? Я понимаю, ты такой непредсказуемый, поэтому и здесь делаешь все возможное. Можешь считать это честью. Это первый случай, когда весь корпус Черного облака был мобилизован, чтобы поймать только одного человека. Ты пожалеешь об этом решении. Сожалеть, ты будешь тем, кто пожалеет об этом. Тебе не следовало вмешиваться в мою войну». Спокойный голос Пё Воля звучал странно жутко. На мгновение Чжан Мурян почувствовал холодок в спине. Глаза его задрожали, когда он почувствовал, как его нервы встали на ноги, как будто они кричали, а голова вся сморщилась. Какая? Незнакомое чувство впервые в жизни заставило его содрогнуться. Чжан Мурян бессознательно вскрикнул. Поймай его. Как только был отдан его приказ, Хоран Чжу, Го Досо и Хёль Сын напали на Пё Воль. Ха-ха-ха. Чат, Амитабха. Хоран Чжу взмахнула кнутом и направила его на талию Пё Воль, в то время как Го Досо растянул свою ци, чтобы не дать Пё Волю уклониться от атаки. Самая мощная атака принадлежала Хёль Сыну. Когда он взмахнул кулаком, мощная сила высвободилась перед Пё Волем. Кванза. Когда три мастера работали вместе, мощная битва бушевала, как буря. Посередине стоял Пё Воль. Подол его одежды трепетал, как сумасшедший. Но сам Пё Воль вообще не двигался. Группа наемников Черного облака двигалась в унисон, как будто они были единым существом. Они двигались и целились только в Пё Воля. «Куда ты смотришь? Вы издеваетесь над нами?» Хоран Джу и Го Досо были в ярости из-за неподвижного вида Пё Воля. Хлыст Хоран Джу, напряжение Го Досо и энергия Хёль Сына вот-вот ударит по телу Пё Воль. Все думали, что Пё Воль уже слишком поздно уклоняться. То же самое было и с Чжан Мурином, который смотрел снизу вверх. В этот момент произошло невероятное. Фигура Пё Воля исчезла из их поля зрения. Благодаря этому атаки трех мужчин оказались тщетными и рассекли воздух. Какая? Увидев невероятное зрелище, все трое почти одновременно пришли в ужас. Все они были мастерами, которых считали лучшими в Цзянху. Они не могли поверить, что появилась новая магия, способная обмануть внимание таких мастеров и исчезнуть. Сид. Место, где вновь появился Пё Вол, находилось на крыше другого гостевого дома, примерно в дюжине шагов от гостевого дома с тремя наемниками. Ты используешь магию, Чат, все, будьте осторожны. Его техника необычна. Они улетели к гостевому дому, в котором появился Пё Вол. Однако, когда они приземлились на дом, это произошло после того, как Пё Вол перебрался на соседнюю угловую крышу. Какая? Глаза Го Досы задрожали. Он уже встречался с бесчисленным количеством воинов, но впервые столкнулся с таким противником, как Пё Вол. Мне казалось, что я имею дело с призраком, а не с человеком. Движения Пё Воля были за гранью воображения. Черная молния. Пё Вол дал название «Черная молния» своему новому навыку, которому он научился в подземной пещере. Пё Вол реализовал концепцию молнии с помощью метода расщепления грома. Черная молния была одной из ветвей, выросших из сердца. Реакцией человеческого тела управляют электрические сигналы, то есть мощность мозга. Черная молния регулирует мощность мозга, чтобы увеличить скорость реакции тела до предела. Ускоряя мышление за счет скорости молнии и увеличивая скорость реакции тела до предела за счет черной молнии, он воплощает в себе то же движение, что и легендарная техника метод неподвижного духа. Хлопнуть. Совместными усилиями трех человек разрушила крышу зала. Однако это было после того, как Пё Воль уже покинул крышу зала и перебрался в другое место. Псих. Какая? Нажми сильнее. Трое мужчин отчаянно напали на Пё Воля. Однако их атака оказалась тщетной, они лишь разрушили жалкую крышу павильона. Сволочь. Чжан Мурян стиснул зубы от действий Пё Воля, что было лучше, чем ожидалось. Он жестикулировал и отдавал приказы своим подчиненным. Это поле битвы выгодно для него. Вытолкните его на открытую землю. Там его магия будет бесполезна. Да, в битве приняли участие 50 мастеров, ожидавших внизу. Кваканг. Их участие в войне заставило воинов Чинду, которые в остальном были чувствительными, вздрогнуть. Какая? Кто они еще? Почему они сотрудничают против одного парня? Остальные воины подошли к улице, недавно ставшей полем боя, чтобы узнать полную историю происшествия. Чжан Мурян отдал приказ Ян Ву Джону, вице-капитану: «Не позволяйте остальным приближаться». «Хорошо». Чжан Мурян не хотел, чтобы эта аномалия росла и привлекала внимание других воинов. Чего он хотел, так это быстрого прекращения их нынешней ситуации. Но то, чего хотел Пё Вол, было противоположным. Пё Вол, отразивший атаку троих мужчин черной молнией, напал на одного из воинов, приближавшихся к полю боя. Что-что, Киук. Уже после того, как Пё Воль ударил воина в грудь, он понял, что произошло. Получив смертельный удар, воин улетел и врезался в стену, но никогда не жаловался на боль, потому что он уже был мертв. Хотя он убил одного воина в одно мгновение, Пё Воль не собирался останавливаться. Он двинулся в поисках своего следующего предложения. Хик, Кек Киук. Он убил еще двух воинов сразу. Затем, поняв намерение Пё Воля, закричал Чжан Мурян: «Нет, остановите его». Воины группы наемников «Черное облако» двинулись, чтобы не дать Пё Волю забрать жизни других людей. Но прежде чем они успели их догнать, Пё Воль уже убил еще нескольких прохожих воинов. Какая? Эти ублюдки. Дерьмо. Изображение Пё Воля, движущегося с группой наемников «Черное облако» на хвосте, казалось, побудило других воинов атаковать их. «Остановите этих одетых в черные парней. Блин». Город мгновенно превратился в хаос. Воины неправильно поняли войска черного облака как товарищей Пё Воля и напали на них, а войска черного облака перебили громоздких воинов, чтобы захватить Пё Воля. «Мы должны остановить это. Он пытается втянуть нас в неприятности с остальными». Чжан Мурян с опозданием понял намерение Пё Воля и попытался остановить его, но атмосфера уже складывалась в соответствии с намерениями Пё Воля. Ваа! Бойцы, вышедшие на улицу, ничего не зная, бросились в бой. Улицы были залиты кровью. В центре был Пё Вол. «Я выведу всех, кто прячется». От него исходило огромное пламя безумия, способное сжечь весь город Чинду. Глава 80. Последние три дня Пё Вол наблюдает за воинами, входящими в Чинду. В результате он узнал, что они делятся на три категории. Первая категория – это секта Цинченны Золотые Ворота. Вместе с другими сектами, следуйте за ними. Комната Огненного Дракона – яркий тому пример. Из-за предыдущей битвы комната Огненного Дракона была полностью на стороне Цинчен, секта. Кроме того, секте Цинчен следовали многие офицеры и воины. Второй группой были те, кто поддерживал секту Эмы. Довольно много фракций, в том числе комната Белого Цветка и комната Цинмин, поддержали секту Эмы. Однако их сила не достигла силы последователей секты Цинчен. Третьи были воины, которые не принадлежали ни к одной из двух фракций. Были те, кто приходил группами, а были те, кто приходил индивидуально. Они были крадется по полю боя, как дикие псы, в поисках возможности сделать себе имя сами себя. Третья группа никем не контролировалась, и они самые многочисленные. В некотором смысле они были похожи на группу наемников Черного Облака. Единственная разница в том, что в то время как группа наемников Черное Облако, мошенники, бесцельно блуждающие по полю боя, все они иметь место жительства в провинции Сычуань. Это была третья группа, на которую напал Пёволь. Напав на них, воины были втянуты в поле битвы. Третий класс воинов, в отличие от секты Цинчен и Эмы, не знал, что такое происходит в Чэнду. Они просто знали, что атмосфера была серьезной. В такой ситуации, когда на них внезапно напал Пёволь, у них возникла иллюзия, что на них напали неизвестные враги, ублюдки. Давайте убьем всех парней в черном. Воины без колебаний напали на группу наемников Черного Облака. Проклятие. Эти сумасшедшие ублюдки. Ян Вучжон, вице-капитан группы наемников Черное Облако, сделала задаченный вид. Выражение. Если воинов 1-2, то проблем не будет, но если число превышает сотни, история другая. Проблема в том, что даже в этот момент количество воинов, вступающих в бой, растет экспоненциально. Услышав известие о битве, к ним подошли воины Чэнду, и они были сметены битвой между войсками Черного Облака и солдатами. Среди них было много воинов, принадлежащих к сектам, которые либо поддерживали Эмы, либо секта Цинчен. Когда они вступили в войну, безумие на поле боя стало еще более интенсивным. Пламя безумия, начатое Пёволем, охватило весь город. Проклятие! «Как долго ты собираешься трусливо убегать?» Хёль сын взорвался от гнева и бросил кулаки на Пёволя. Гванг! Крыша главного здания, где стоял Пёволь, взорвалась, как взрывная бомба. Кюк! Этот парень! Ближайшие воины, покрытые осколками, напали на Хёль сына. Из-за этого Хёль сын лодыжка была поймана. Дерьмо! Лицо Годоса исказилось. Это было абсурдно. Войска Черного Облака полностью тащил один единственный убийца. Движение войск Черного Облака, которое должно было двигаться органично, было сорвано тем, что Пёволь привлек ближайших воинов. Самое могущественное время войска Черного Облака было, когда они были объединены в одно целое и раскрыли свои техники. Однако об органичном движении нельзя было и мечтать, запутаться с другой посторонней стороной. Причем двухсотканная конница, составлявшая ядро, даже не использовалась. Они все еще были ждут на окраине города, ждут, когда их коллеги подгонит к ним Пёволя. Сволочь! Годоса направил свою энергию на кончик руки и направил ее на Пёволя. Это была эзотерическая техника Годоса, называемая танцем духовного огня. Годоса предсказал, что Пёволь на этот раз сможет избежать его атаки. После того, как Пёволь играл с ним в течение довольно долгого времени, он теперь мог предсказывать движение Пёволя заранее. Просто его скорость не то, что они могут догнать Ка. Хоран Джу заранее двинулся к точке, где ожидалось движение Пёволя. Сит. Внезапно что-то прорезало воздух и появилось перед Годосой. Хёк. Годоса вздрогнул и откинулся назад. Он даже не подумал заблокировать его. Это было нападение сверх его ожиданий. В результате его внутренняя энергия внезапно высвободилась. Поскольку его внутренняя энергия, которая должна была быть полностью разряжена, потекла обратно, это вызвало повреждение его внутренних органов. Это был единственный кинжал, который атаковал Годосу. Кинжал следовал за Годосой по длинной траектории, как живое существо. «Ой!» – раздался крик Годосы. Его левая рука упала на землю и затряслась. Кинжал отрезал плечо Годоса. «Давай, Доса!» Хоран Джу громко закричала и побежала к Годоса. В этот момент появился еще один кинжал перед ней. Кинжал ослепительно двинулся и атаковал Хоран Джу. Это был призрачный кинжал. Пёволь управлял двумя призрачными кинжалами с помощью нити жнеца души. К Кнут Хуранчжу и нить жнеца души вскоре переплелись. Хирург. В этот момент хлыст Хуранчжу был отрезан. Нет. Глаза Хуранчжу расширились от невероятного зрелища. Ти. В этот момент призрачный кинжал пронзил ей бок. Ее одежда и плоть были расколоты, и лилась кровь. Хьюп. Хуранчжу проглотил крик и поспешно попятился. Тем не менее, она убедилась, что ее глаза все еще следил за движением Пёволя. Однако в процессе этого Пёволь исчез. Он снова использовал черную молнию для передвижения. Однако место, где снова появился Пёволь, было перед Годосой. Годоса проиграл одной рукой и шатался, так что он не мог обнаружить движение Пёволя. «Нет!» – поспешно закричал Хуранчжу. Годоса поднял голову и посмотрел вперед. Внезапно перед ним появился Пёволь. Он взял призрачный кинжал в свои руки и взял перейти жизнь Досы. Останавливаться. Крик Чжан Мурина эхом разнесся по полю боя. Разрубив бесчисленное количество воинов, преграждающих путь, он оказался рядом с Пёволем. Он достиг, чтобы спасти Годосу. Чжан Мурян держал в руке черное копье. Уничтожение черного дракона. Два тайное искусство расширенного дома 3 было раскрыто. Ква. Черное копье полетело к Пёволю, разрывая воздух. Однако Пёволя это не волновало. Пронзил Годосу призрачным кинжалом между ребер. Хьюк. Лицо Годоса изменилось, потому что призрачный кинжал проник глубоко в его легкие. Годоса открыл рот от сильной боли, которую он испытал впервые в жизни. Годоса пытался что-то сказать. Однако Пёволь закрыл рот рукой и поменялся позициями с Годоса. Годоса, получивший ножевое ранение в легкие, потерял все силы и не мог сопротивляться. В одно мгновение атака Чжан Мурина взорвалась там, где он был. Кван, Кюк. Одновременно раздался рев и крик Годоса. Вместо Пёволя копьем Чжан Мурина был поражен Годоса. Вернись к Досе стал как швабра, обнажая свои белые кости. Он был смертельно ранен своим коллегой Чжаном. Мурянг, нет, давай, Доса. Чжан Мурян и Хуранчжу бежали одновременно. В этот момент Пёволь повернул голову и взглянул на них. Холодные глаза, в которых не было единственной эмоции, пронзила их сердца, как кинжал. «Давай, Доса!» Глаза Хуранчжу были красными и налитыми кровью, как будто они вот-вот должны были пролить кровь. Хотя они ссорятся и дерутся каждый день, Хуранчжу любил Годоса больше, чем кто-либо другой. Это потому, что тот, кто понял ее лучше всех среди 350 членов группы наемников Черного облака, называлась Годоса. Вида падающей Годосы было достаточно, чтобы ее глаза закатились. Она попыталась атаковать, затаив обиду на Пёволя. Но к тому времени Пёволь уже улетел и пропал. «Ты в порядке, Доса?» Хуранчжу поспешно обнял Годосу. Однако Годоса уже был в тяжелом состоянии. Паралич. Хаф, хаф. У старого мастера даже не было сил ответить, поэтому он глубоко вздохнул. Блин. Чжан Мурян стиснул зубы. Потому что это было так, как будто он убил Годоса. Хуранчжу закричал на Чжан Мурина. «Давай, гони его. Обязательно разорви его на части и убей». На ее крик Чжан Мурян полетел в том направлении, где исчез Пёволь. Хуранчжу был плачет с Годосой на руках. «Давай, Доса. Пожалуйста, не умирай. Привет, ты не можешь умереть». Годоса протянул руку и взял Хуранчжу за руку. «Сука, кто умрет, да это плохо, вы говорите. Я не собираюсь умирать, Годоса заставил себя рассмеяться. Хлопнуть. Ученик Анмы вышиб дверь и вбежал в жилище Гухвасаты. «Это большое дело, лидер секты. Почему ты поднимаешь шум?» Гухвасата свирепо посмотрел на ученика. Ученик, который обычно был бы отстранен, продолжал говорить без колебаний. «Это потому, что дело было срочным. Весь город сейчас в бешенстве. Что ты имеешь в виду?» «Те, там был бунт». «Бунт?» Сам того не зная, Гухвасата вскочил со стула. Потому что значение слова «бунт» был серьезным. «Расскажи мне больше». Группа наемников «Черное облако» двинулась, чтобы захватить убийцу, но их движение спровоцировал воинов, стекавшихся в Чинду. Итак, убийца столкнулся с черным облаком группы наемников и ближайшие воины. Ха! Услышав слова ученика, Гухвасата невольно вздохнул. Невероятно, чтобы один единственный убийца вызвал столкновение между группой черного облака и рядом воины. Слова ученика продолжились. Борьба становилась все больше и больше, и теперь даже секты, поддерживающие нашу основную секту, сметены. Означает ли это, что Цин Мин Рум и другие офицеры также были вовлечены в борьбу? Да, не только это, но и кланы, которые пришли поддержать секту Цин Чен, также прыгнули в бой, дрались, и весь город был залит кровью. Какая? Она сделала вид, что находит всю ситуацию абсурдной. Невероятно, что такая ситуация произошла только из-за одного убийцы. В то время, Йонг Соль Ран, сидевшая напротив Гухвасаты, открыла рот. «Мастер, вы должны верить, что ты имеешь в виду. 7 лет назад он превзошел все ожидания и убил Ву Гунсена и столько секта Цинчен. Из-за этого отношение между сектой Цинчен и нашей сектой ухудшилось. Что ты пытаешься сказать? Я имею в виду, что все это лишь часть большой картины, которую он нарисовал. Большая картинка, вы хотите сказать, что убийца может читать и руководить крупной ситуацией, потому что это происходит на самом деле. Прекрати болтать и сядь, это не чепуха. То, что сейчас происходит, показывает, насколько он страшен. Он не просто убийца, он просто научился навыкам убийства. Сиолран, Гухвасата нахмурилась и жестом приказала ей остановиться, но Йон Сольран не переставал говорить. Этого бы не случилось, если бы мы не заказали убийство Ву Гунсена в первое место. Наша секта несет ответственность за то, что такое ужасное существо родилось. Так что ты хочешь сказать, ты просишь меня встать перед ним на колени и извиниться? Нет, мастер никогда бы не сделал ничего подобного. Я имею в виду, просто будь осторожен. Он не остановится, пока не убивает мастера. Хе, даже если 10 убийц придут сразу, они не смогут тронуть меня ни одного волоса. Гухвасата фыркнул. Она не прислушалась к совету Йон Соль Рана. Это было потому, что она обладала мощными боевыми искусствами и был лидером элитной фракции, известной как секта Имы. Если лидер секты Имы прячется, потому что боится убийцы, все ее собратья-лидеры секты в Цзянху будет смеяться над ней. Йон Соль Ран вздохнул. Она уже думала, что Гухвасата никогда ее не послушает, но на самом деле она не знала, что был бы таким упрямым. Йон Соль Ран смотрел на ситуацию мрачными глазами. Даже когда Гухвасата приняла ее в ученицы, она все еще пугала. Но она была не такой страшная, как раньше. Может быть, потому, что у нее уже развилась толерантность, или потому, что она доросла до этого. Многого она не знала. Однако Йон Соль Ран больше не хотела бросать вызов своему учителю. Хуу. Пришло время снова вздохнуть. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату вошел еще один ученик. Спросил Гухвасата, что еще происходит. Комната Цинмин попросила о помощи. Они наткнулись на комнату огненного дракона, и они их оттесняют, потому что их сила уступает. Комната Цинмин, лицо Гухваса исказилось. Если это была комната Цинмин, они все еще были дружественной сектой по отношению к секте Эмы. Если кризис Г, комната Цинмин игнорируется, другие секты никогда не последуют за сектой Эмы. Нас втягивают в планы убийцы. Гухвасата стиснула зубы. Теперь не было причин не ввязываться в бой. Бежать было некуда. Она схватила свой посох и сказала: «Прежде чем ученики секты Цинчен бросятся в бой, необходимо успокоить ситуацию. Вниз, все мои ученики, возьмитесь за оружие и следуйте за мной». Гухвасата и остальная часть секты мы теперь также унесены кровью. Глава 81. Тлеющие угли, подброшенные Пёволем, быстро распространились, словно сжигая весь Чэнду. Группа наемников Черного Облака и воины поблизости столкнулись, в то время как другие ответвления секты, поддерживающие секты Цинчен и Эмы, соответственно, столкнулись. Столкновение мастеров боевых искусств принесло кровь, и весь город запылал от страха. Несколько кланов, базирующихся недалеко от Чэнду, пытались успокоить беспорядки, но безуспешно. Безумие распространилось не только среди воинов, но и среди простого народа. Воспользовавшись крайним хаосом, некоторые люди начали грабить магазины и богатые дома. Сначала это было небольшое количество, но количество хищников быстро росло в геометрической прогрессии. Владельцы магазинов, которые не могли позволить себе нанять мастеров боевых искусств, поскольку рабочие сражались с толпой собственными палками, не иначе было и в богатых семьях. Обычно они платили деньги и легко нанимали солдат, но в настоящее время не было воинов, которые хотели бы разместиться в Чэнду. Жестокая битва между теми, кто хотел украсть, и теми, кто хотел защитить, повергла хаотичных святых в еще больший хаос. Никто не мог предположить, что безопасность Чэнду будет так легко разрушена. Вся система Чэнду, которая была сильна сотни лет, рушилась, как текучий замок из песка. Безумие воинов охватило весь город, а Пёволя, который был отправной точкой всех этих событий, в настоящее время нет в Чэнду. Он сбежал из города, воспользовавшись хаосом и неразберихой. Но был один человек, который преследовал Пё Воля. Это был Чжан Мурян, лидер группы наемников Черного Облака. Он последовал за Пё Волем с лицом, напоминающим чудовище.